Глава 47. Когда Ахлф вернулся в спальню, он не обнаружил в ней Розу. Тревога едким пламенем опалила его сердце, и воину потребовалось выдержать паузу, чтобы не позволить этому чувству разрастись в его груди. Обведя задумчивым взглядом комнату, Ахлф заметил у арки, ведущей к террасе, женский силуэт. Стремительным шагом он приблизился к Розе и окинул ее внимательным взглядом. Она сидела на полу, и белые руки ее обнимали колени. На пленнице не было ничего из одежды, лишь тонкий шелк, прижатый к груди, скрывал некоторые из прелестей. В глаза Ахлфа бросились красные полосы. На белом полотне женской спины они молчаливо заявляли воину о том, что именно из-за него случилась такая жестокость. Это он недооценил опасности, и он не смог защитить свою пленницу. Это была его вина. Издав тяжелый вздох, Ахлф сел рядом с Розой. Она чуть повернула голову. Скользнула раненым взглядом по его лицу и тоже вздохнула. Так же тяжело, как и он. «Я начал тревожиться, когда не обнаружил тебя в кровати», приглушенным глубоким голосом произнес Ахлф. «Мне было там очень жарко». Роза снова вздохнула, и с груди ее едва не сползла ткань. И воздуха мало. Ахлф подался вперед и осторожно коснулся лба пленницы. Он испытал облегчение, когда не ощутил жара. Хотя бы одна напасть миновала Розу. Надолго ли? «Хочешь, мы поужинаем на террасе?» Не сводя задумчивого взгляда с бледного лица девушки, предложил он. «Разве мы не ужинали?» «Хотя, впрочем, я бы не отказалась выйти на террасу. Только вот...» Роза в очередной раз издала вздох. «Мне понадобится твоя помощь. Помоги мне, пожалуйста». Ахлф не стал уточнять, каким образом Роза добралась сюда самостоятельно, но когда он встал и помог ей подняться, взгляд его заметил покрасневшие колени пленницы. Осознание, что весь путь Роза проползла, яркой вспышкой пронеслось в мужской груди. Дыхание застряло где-то посередине горла, а сердце Ахлфа сжалось так, что ему стало невыносимо больно. Кое-как, совладав с этим чувством, воин медленно вывел Розу на террасу и тут же усадил ее на шезлонг. Сам он не спешил устроиться рядом. Вместо этого Ахлф подошел к краю террасы. Расположив широкие ладони на мраморной, еще хранившей тепло солнца перекладине, он устремил взор вдаль. Там, на почти черных морских волнах, безмятежно качались лунные, нарисованные воображением бабочки. То вверх, то вниз. И так же странно билось сердце в груди Ахлфа. То вверх, то вниз. Ахлф никак не мог понять, что с ним происходит. Ужин был отравлен. Воин отмел эту мысль сразу. Каждое блюдо проверялось, и если бы в пище был яд, он бы уже знал об этом. Тогда почему, по какой причине так странно реагирует его сердце? Что с ним происходит? С ним, закаленным в боях воином. Ахлф силой сжал гладкий мрамор. Суставы его заныли от железной хватки, вены вздулись на крепких руках, и, наконец, сердце стало успокаиваться. «Я принесу наш ужин», — произнес он и спешно скрылся в спальне. Когда Ахлф вернулся, то странное чувство уже отпустило его. Поставив поднос прямо на пол, мужчина сел на шезлонг и принялся за еду. Он ел с аппетитом, при этом не забывая подкармливать свою пленницу. Роза не сопротивлялась. Она понимала, что ей нужно есть, чтобы избавиться от этой душной, липкой слабости. Когда с ужином было покончено, Ахлф подхватил Розу на руки, но лишь для того, чтобы усадить ее к себе на ноги. Девушка, ощущая жар мужского тела, вспыхнула от столь откровенного действия. Неужели он снова хочет ее? Даже сейчас, зная, как ей больно. Опустив взгляд, Роза приготовилась к неизбежному. но, как оказалось, зря. «Эй!» Ахлф грубыми пальцами схватил девушку за подбородок и заставил ее посмотреть на себя. Роза взмахнула темными ресницами. Фиалковые глаза наполнились тревогой. «Не бойся», — прошептал Ахлф. «Такое с тобой больше не случится». «Что именно?» Роза нахмурилась. «Несправедливости и насилия к тебе». В глазах пленницы мелькнула надежда, но прежде чем ответить, Роза еще некоторое время вглядывалась в лицо Ахлфа. Затем она, наконец, произнесла: «Ты обещаешь?» «Обещать. Значит, дать слово?» А Ахлф был не из тех, кто разбрасывается обещаниями. «Пока я жив, я сделаю все, чтобы защитить тебя, Роза», — ответил он. Робкая улыбка тронула губы девушки. «Спасибо», — прошептала она и сама прижалась к Ахлфу. Он удивился. Роза испытывала похожие чувства. Она не понимала, как так случилось, что ее грудь прильнула к мужской. Словно кто-то мягко толкнул девушку в спину. «Давай посидим здесь еще немного», — взволнованно прошептала Роза. Ахлф понимал ее. Наверняка свежий ветерок приятно остужал раны пленницы. Он лег на спину, а Роза растянулась поверх его крепкого тела. Сколько они так лежали, было непонятно. Каждый прислушивался к дыханию и сердцебиению друг друга. Но странное дело, впервые за все эти годы Ахлф ощутил уже давно позабытое им спокойствие. «Я бы хотела, чтобы он выздоровел». Уже погружаясь в сон, прошептала девушка. «Кто?» — удивился Ахлф. «Котенок. Хочу, чтобы он снова начал ходить». Мужская ладонь мягко коснулась затылка Розы. Пальцы сжали серебристо-белые пряди девушки. «Может быть, так и случится?» — задумчиво прошептал Ахлф. «Может быть, исцелится не только он». Воин открыл правый глаз и посмотрел на Розу. Она уже спала. Какое-то время мужчина разглядывал ее. Длинные темные ресницы пленницы чуть подрагивали, а брови то и дело сходились на переносице. Было очевидно, что раны тревожили Розу, и от этого знания Ахлф вновь ощутил неприятные чувства в груди. Пытаясь успокоить и себя, и Розу, воин принялся гладить ее по голове. Ахлф делал это до тех пор, пока рука его не ослабла, и сам он не погрузился в сон. Что-то заставило Ахлфа пробудиться. Он распахнул глаза и прислушался. Тихое, ровное дыхание Розы нежным ветерком касалось его уха. Пленница спала крепко. Где-то вдали слышался шелест волн и пение цикад. Казалось, все вокруг погрузилось в мирный сон. Что-то не давало покоя Ахлфу. Такое с ним и прежде бывало. Он называл это состояние внутренним чутьем, и потому мужчина подчинился ему. Осторожно, чтобы не разбудить Розу, он встал и положил ее на шезлонг. Девушка тихо застонала и поджала ноги. Шелк соскользнул с нее, и Ахлф спешно поправил ткань. Воин поднял с пола оставленный им меч, прислушался, и вновь предчувствие напомнило о себе. Не мешкая, Ахлф двинулся обратно в спальню. Он встал возле стены, там, куда не падал лунный свет, и его загорелое тело слилось с ней. До слуха воина донеслись еле различимые шаги. Через мгновение дверь приоткрылась, и в комнату проникли трое мужчин. В руках каждого из них был меч. Они подкрались к кровати и принялись наносить рубящие удары по ней. Когда же до них дошло, что под одеялом никого не было, мужчины переглянулись меж собой. На миг их лица, освещенные бледной луной, побелели от злости. Воспользовавшись их замешательством, Ахлф бросился в атаку. Первого неприятеля он убил сразу. Лезвие меча рассекло его горло, кровь хлынула прямо на пол. Вслед за ней упал и враг. Со вторым и третьим все оказалось чуть сложнее. Они оказались опытными воинами и резво уходили от его атак. Затрудняло сражение и то, что Ахлф должен был защищать не только себя, но и Розу. Что, если она пробудится прямо сейчас и заглянет в спальню? Что, если он отвлечется и с ней случится беда? Эти мысли то и дело жалили сознание Ахлфа, но он не позволял им пробираться внутрь. Воин знал, стоит только позволить этому случиться, и вслед за мыслями придут чувства. А это мгновенно делает его уязвимым. И все же опыт и мастерство Ахлфа не заставили себя ждать. В тот момент, когда один из противников бросился в атаку, он увернулся от него, а после вонзил в его живот меч. Достав окровавленный клинок, Ахлф начал медленно наступать на последнего, по крайней мере, в этой комнате врага. Вбуравив в его лицо взгляд, Ахлф пытался вспомнить, были ли они знакомы прежде. Враг, не сводя с него взора, медленно пятился назад. «Скажи, кто прислал тебя, и я убью тебя быстро», — угрожающе прошептал Ахлф.